Глава 12. Мы пошустрим и, как положено, умрем. В феврале 1979 года Высоцкий завершил сниматься в сериале «Место встречи изменить нельзя», но уже готовился к новой телевизионной работе в сериале «Маленькие трагедии». А в театре на Таганке у него впервые за последние 8 лет появилась новая главная роль – Аркадий Иванович Свидригайлов в «Преступлении и наказание» Федора Достоевского. И снова это был спектакль с подтекстом, как выразился театровед Смелянский. Достоевский написал роман о том, что убить нельзя. Любимов поставил спектакль о том, что убивать нельзя. Раскольников в романе «Убивец», то есть страдалец. Раскольников в спектакле «Убийца». Духовный состав героя Достоевского на Таганке подменили духовным составом человека, сформированного идеей русской революции. Любое насилие ради добра – идея мировой арифметики, которой ничего не стоит обрезать миллион человеческих жизней. Если она противоречит теории, против этого был направлен пафос таганковского спектакля. Что касается образа Свидригайлова, то о нем театровед высказался так. Высоцкий играл тему русского Мефистофеля. Мутную стихию свидригайловщины он вводил в границы общечеловеческого. Чего тут только не было. Нигилистическая ирония, плач над самим собой, вплоть до бессмертия души и отрицания вечности, сведенный к образу деревенской бани с пауками. Наконец, загадочное самоубийство Свидригайлова. Стану спрашивать, так и отвечая, что поехал, дескать, в Америку. Все это было сыграно с какой-то прощальной силой. 17-19 марта Высоцкий давал концерты в столице Узбекистана, в городе Ташкенте. Отметим, что это уже третий приезд Высоцкого с гастролями в солнечный Узбекистан. Первые два случились в 1973 и в 1977, а всего он там выступит 4 раза. В последний раз приедет летом того же 79-го. Для Высоцкого это много, поскольку в большинстве других республик он приезжает с концертами очень редко, 1-2 раза. Так это было в Туркмении, Таджикистане, Молдавии, Белоруссии, Литве, Латвии, Армении, Грузии, а иные и вовсе как певец проигнорируют. Например, он ни разу так и не выступит в Киргизии и Азербайджане. Но больше всего он даст концертов в родной РСФСР, а также в Украине, Казахстане и Узбекистане. Как уже говорилось, в последнем среди его поклонников был сам глава республики Шараф Рашидов. В 1975-м он был на его концерте в Болгарии, где находился с официальным визитом. В 1977-м специально пришел на сборный концерт в Ташкенте, чтобы послушать именно Высоцкого. Рашидов сам был поэтом. Первый сборник стихов вышел сразу после войны в 1945-м. И поэтому в поэзии разбирался, особенно в хорошей. Высоцкий же нравился ему и как поэт, и как исполнитель. Кроме того, в этом интересе была замешана и политика. Рашидов был очень искушенный царедворец и вел тонкую игру как внутри республики, так и вне ее. Внутри ему приходилось умиротворять интересы сразу нескольких кланов – ташкентского, самаркандского, которому он сам принадлежал, и ферганского, самого националистического и оппозиционного ему. Кроме этого, надо было учитывать интересы русского клана. В Узбекистане была одна из самых многочисленных русских диаспор – 1 200 000 человек, за которым стоял центр. Этот клан курировал второй секретарь республики, обязательно русский. В итоге Рашидову очень часто приходилось балансировать между двумя национализмами – узбекским и русским, чтобы они, не дай бог, не столкнулись друг с другом. И ему это с успехом удавалось, за исключением редких случаев, как во время волнения в Ташкенте весной 69-го. Его политика привела к тому, что Узбекистан среди 15 советских республик считался одним из самых безопасных в националистическом отношении регионов. Именно в целях нахождения поддержки в русскоязычной среде, а в нее входила и еврейская интеллигенция, которая в Узбекистане составляла значительное количество, и крылась еще одна причина, по которой Рашидов приглашал в свою республику Владимира Высоцкого. Кроме этого, тот приезд певца-бунтаря в 79-м должен был смикшировать резонанс, который подняли вражьи голоса по поводу недавних судебных процессов, состоявшихся в Ташкенте буквально накануне концертов Высоцкого. 6 марта был осужден лидер крымских татар Мустафа Джамилев, а неделю спустя лидер церкви адвентистов Владимир Шелков и ряд его сподвижников. Так что наш герой и здесь оказался своего рода козырем в тайной войне различных политических кланов. Скандальная слава Высоцкого, конечно, играла свою роль в его невероятной популярности по всей стране, однако не главное. Главным было то, что в те застойные годы, когда официальная идеология как будто специально мертвила все вокруг, борясь с любой неординарной мыслью, его песни воспринимались большинством людей как глоток свежего воздуха. Только одно странно, почему власть, часто не дававшая продуху другим, к Высоцкому была в основном благосклонна, особенно во второй половине 70-х, разрешая ему не только концертировать по стране, да еще в многотысячных дворцах спорта, но и концерты его записывать на магнитофонные ленты, чтобы они потом распространялись по стране со скоростью пожара. В начале апреля 1979 года Высоцкий отправляется в очередной зарубежный вояж, причем достаточно продолжительный, почти 3 недели. Учитывая, что эта поездка подразумевала под собой концерты сразу в 2 капиталистических странах, ФРГ и Канада, зададимся вопросом, почему советские власти, которых Высоцкий совсем недавно столь беззастенчиво обманул с концертами в США, вдруг взяли и отпустили его в новое турне. Видимо, почему это делалось и раньше. Вес Высоцкого в тайной политике Кремля по-прежнему оставался высоким, как внутри страны, так и за ее пределами. И направлений, которые были закреплены за Высоцким, по-прежнему было 2 – французское и американское. И на обоих в те дни происходили весьма значимые для Кремля события. Во-первых, в том же апреле Москву с официальным визитом должен был посетить президент Франции Валерий Жискар д'Эстен. Во-вторых, Кремль был крайне обеспокоен желанием югославского лидера Иосифа Броз Тита возглавить еврокоммунистическое движение в Европе, объединившись с ФКП, КПИ и ИКП. Поскольку Высоцкий по-прежнему являлся мужем еврокоммунистки Марины Влади, которая была симпатизантом просоветских сил в ФКП. Обижать его Кремлю, видимо, было несподручно. Отметим, что к концу 70-х браки советских граждан с иностранцами стали более частым явлением, чем это было десятилетия назад. Так, если в конце 60-х в год в СССР заключалось порядка 30-40 смешанных браков с иностранцами из капиталистических и развивающихся стран, то в 1979 году их число достигло 258. Браки с представителями соцстран в их число не входили. При этом достаточно много было браков элитарных, таких как где советскую сторону представляли деятели высшего советского истеблишмента. Например, в конце 70-х среди таковых значились кинорежиссер Андрей Кончаловский, поэт Евгений Евтушенко, сценарист Александр Шлепанов, киноактриса Майя Булгакова и Людмила Максакова, пианист Андрей Гаврилов, шахматист Борис Спасский, композитор Александр Зацепин, солист балета ГБТ «Деревянка» и другие. Кроме того, в этот список входили и отпрыски знаменитых людей, сыновья писателя Катаева, кинокритика Суркова, дочери поэтов Алигер, Кишокова, концертмейстера Ашкенази, композитора Фраткина, Фельдсмана, Николаева, заместители директора киностудии «Мосфильм» Иванова и другие. В этом же списке значился и наш герой Владимир Высоцкий. Однако он проходил в нем как персона особенная, поскольку таких браков, как у него, в СССР практически не было. Разве что женитьба Сергея Каузова на греческой миллионерше Кристине Анасис, которая случилась в августе 78-го. Отметим, что за этим союзом тоже стоял КГБ. Он его подстроил, а потом опекал и направлял. Однако случай Высоцкого все равно проходил по категории особенных. Поскольку его жена, хоть и не была миллионершей, но для советских властей представляла не меньший, а даже больший интерес, поскольку была видным деятелем международного коммунистического движения, президентом просоветского общества Франции СССР. Что касается американского направления, то там происходило следующее. В конце марта американское издательство «Херкорт» Брейс Джованович выпустило в свет книгу Леонида Брежнева под названием «О мире, разрядке и советско-американских отношениях». Сделано это было не случайно, а как один из очередных этапов операции «Белого дома» по задушению СССР в объятиях. Не случайно в самих США к пиару этой книги приложил руку сенатор Юджин Маккарти, который несколько лет назад баллотировался на пост президента США. Американцам нужна была эта книга как собаке пятая нога, но им необходимо было умаслить советского генсека перед намечаемой на июнь встречей с Картером в Вене, первая за последние 5 лет встреча лидеров двух сверхдержав, где должны были решаться принципиальные вопросы внешней политики, в том числе и проблемы нарушения прав человека. Поскольку советский генсек тоже возлагал на эту встречу большие надежды, поэтому и в преддверии ее делались определенные поблажки как инакомыслящим типа Высоцкого, так и политическим диссидентам. 5 из них через месяц обменяют на 2 советских разведчиков, а также отъезжантам. В первой половине 1979-го было резко увеличено число виз, выдаваемых евреям. Так что можно смело сказать, что по обоим направлениям тылы Высоцкого тогда были надежно прикрыты. 13 апреля Высоцкий дал концерт в канадском городе Торонто в гостинице Inn on the Bark. Но в огромный зал пришло всего лишь человек 600. В январе в Нью-Йорке Высоцкий собирал до 3500 зрителей. Вспоминает Шмидт. Перед выступлением Высоцкого мне позвонил представитель туристического агентства и сказал, что группа советских туристов с «Беларусь трактора» хотела попасть на концерт. Я сказал об этом Высоцкому и спросил, должны ли они брать билеты. Он сказал, никаких билетов, проводи их в зал, а после концерта пригласи ко мне. А в антракте он мне говорит, ты видел, там один сидит и все записывает. А там, правда, сидел человек, и все, что Володя говорил, на бумажку записывал. Кончился концерт, привел я к нему эту группу с «Беларусь трактора». Высоцкий их ласково так встречает. Заходите, товарищи. Я тут проездом из Москвы на Ямайку, там Марина с детьми ждет. Так вот, местный университет попросил дать несколько концертов. Я к двери прячусь, чтобы не расхохотаться. А потом и говорю, ты хоть бы предупредил, что такое скажешь, а он мне, что ж завтра, все доложено будет? Они ж там все из КГБ. Как видим, КГБ Высоцкий нисколечко не боится, потому и позволяет себе гнать явную пургу. Он прекрасно знает, ничего ему за эти концерты ни Лубянка, ни кто-нибудь еще не сделает. На дворе был самый пик брежневского пофигизма. Страшно аж жуть. В те времена петь было уже не актуально. Кстати, эту песню «Сказку о нечисти» Высоцкий в своих концертах не исполняет уже больше 5 лет. 26 апреля Высоцкий в компании своих коллег по Таганке Валерия Золотухина и Дмитрия Межевича приехал в Ижевск, чтобы в течение нескольких дней выступить со спектаклем-концертом «В поисках жанра». Это были знаменательные концерты, поскольку именно после них на свет возникнет уголовное дело, так называемое «Ижевское дело». Суть его была в следующем. Концерты эти организовал администратор Василий Кондаков, или «Вас-Вас», как его звали сотрудники АБХСС, охотящийся за ним не один год. Это был матерый администратор, который за долгие годы своей деятельности провел на территории СССР сотни концертов, значительная часть из которых была левыми. Схема проведения последних были разными, но в Ижевске был применен следующий. Гвоздем этих концертов должен был стать Высоцкий, участие которого должно было гарантировать полную заполняемость 5000-го Ледового дворца спорта. Печаталось свыше 5000 билетов, учитывались приставные места – из которых 2,5 тысячи потом сжигались, и на них составлялся акт об уничтожении ввиду их якобы непроданности. Именно выручку от этих сожженных билетов, а это несколько тысяч рублей, и клали себе в карманы организаторы концертов, среди которых были Кондаков, на его долю выпадет 10 500 рублей заработка, и его подельники Шиманский и Абаев, а также работники Ижевской филармонии. Естественно, не в накладе были и артисты, гонорары которых варьировались от 500 до нескольких тысяч рублей за концерт. Например, гвоздю представления Высоцкому обломилось, по словам Абаева, 5000 рублей. Эту сумму он назовет во время следствия, хотя Высоцкий это категорически отвергнет. Отметим, что Барт даст несколько концертов, два в первый день приезда, 26 апреля, вместе со своими коллегами-таганковцами, а потом следующие 4 дня еще 6 концертов по 3 в день. Как в том же Дворце спорта, так и в других местах, на стрельбище механического завода и в Русском драмтеатре имени Короленко. Знал ли Высоцкий о том, что дело нечисто? Не мог не знать, поскольку по ведомости ему должны были платить 129 рублей 49 копеек, а на самом деле он получал за один концерт 500 рублей. Причем выступал он без гастрольного удостоверения, что было нарушением. Впрочем, подобные леваки в 70-е годы расцвели пышным цветом в СССР. На почве шальных нефтяных денег и всеобщего пофигизма, когда правоохранительные органы чаще всего закрывали глаза на подобные художества филармонии, чтобы не нагнетать обстановку в стране развитого социализма. И каждый маломальски известный артист в них участвовал. Что касается Высоцкого, то он за свою жизнь дал их не одну сотню, положив в карман в общей сложности сотни тысяч рублей. Правда, каждый раз приходилось ждать звонка по Райкину, то есть опасаться ОБХСС, опять же по Райкину. И это обстоятельство, видимо, добавляло Высоцкому лишнюю порцию ненависти к треклятой советской системе, поскольку та занималась ханжеством, проделывала все это втихаря, вместо того, чтобы официально узаконить, что и произойдет после падения советской власти. Однако к Ижевскому делу мы еще вернемся, а пока продолжим знакомство с событиями 1979 года. 4 мая Высоцкий начал сниматься на Мосфильме в картине «Маленькие трагедии». Съемки ленты начались еще в начале марта, а до Высоцкого очередь дошла лишь 2 месяца спустя. В 8-м павильоне была построена декорация «Дом Лауры», где в тот день и были сняты эпизоды прихода Дон Гуана Высоцкого к своей бывшей возлюбленной Лауре Алимова. Отметим, что начало съемок Высоцкого проходило на фоне скандала с альманахом «Метрополи», который с каждым днем разгорался все сильнее. Дело в том, что в конце апреля «Альманах» был выпущен в свет американским издательством «Ардис», и русская партия продолжила свои атаки на его участников, пытаясь достучаться до самого Брежнева. Но тому скандал был не в масть из-за предстоящей в июне венской встречи с Картером, поэтому он дал добро лишь на умеренные репрессии, да и то для отдельных метрополевцев. В итоге Белла Ахмадулина не получила разрешения выехать за рубеж для участия в поэтических концертах. У Андрея Битова был снят с экрана фильм по его сценарию. Собирались не выпустить из страны в США и Андрея Вознесенского, но он оперативно связался со своими американскими друзьями, и те через семью Кеннеди добились его выпуска из страны. Что касается Высоцкого, то к нему никаких официальных санкций применено не было. Поэтому в «Маленьких трагедиях» он начал сниматься без каких-либо опасений потерять роль. Да и за границу он продолжал выезжать беспрепятственно, как будто ничего не произошло. Впрочем, нельзя сказать, что Высоцкий, в отличие от других метропольцев, был совсем лишен треволнений в связи со скандалом вокруг «Альманаха». Как уже говорилось, представителями русской партии были унавожены многие ведомства страны, в том числе и силовые. Например, глава МВД Николай Щелоков был ее симпатизантом, за что, собственно, во многом и был ненавидим Юрием Андроповым. Но пониманием его первым замом Семеном Цвигуном, с которым они когда-то в начале 50-х вместе работали в Молдавии, Щелоков был зампредседателя СМ Молдавской ССР с 51 по 62. А Цвигун занимал пост зампредседателя министра внутренних дел и министра госбезопасности в 51-55. У Щелокова была своя агентура в либеральной среде, в том числе и в той же Таганке, что чекистами рассматривалось как вмешательство в их интересы. Однако МВД имело право вести подобную работу, чтобы предотвратить преступления, в том числе и экономического характера. Именно экономика была наиболее уязвимым местом Высоцкого и других артистов. Имеются в виду нелегальные концерты «Левак». В их взаимоотношениях с ведомством Щелокова при желании МВД всегда могло прижать любого артиста, наслав на него БХСС, что, собственно, и произойдет с Высоцким летом 1979 года, когда на самом верху, на уровне ЦК КПСС, члены русской партии решат прижать Высоцкого за его участие в «Метрополе» и попросят об этой услуге Щелокова, и тот затеет ижевское дело, которые в самом деле сильно напугают Высоцкого, поскольку до этого подобных наездов власть в его отношении еще не предпринимала. Что закономерно, со второй половины 70-х Высоцкий вел себя все наглее, тем самым распаляя злость к себе русистов. Самое интересное, что наглость Барда могла базироваться не только на симпатиях к нему властных либералов. В те годы среди интеллигенции все сильнее курсировали разговоры о том, что Высоцкий пользуется каким-то непонятным доверием властей, когда ему прощаются вещи, которые другим оппозиционерам никогда бы не простили. Например, он мог куролесить за границей, как ему вздумается, без оглядки на реакцию со стороны властей, придержащих у себя на родине. Мог без всякого разрешения давать гастроли в США, вводя за нос советские власти, выступать с интервью и песнями на враждебном «Голосе Америки» и так далее. Некоторых людей все это уже тогда наводило на мысль, что Высоцкий может быть связан узами тайной связи с КГБ. Точно такие же разговоры ходили тогда и про других либералов. Например, про поэта Евгения Евтушенко, писателя Юлиана Семенова и других. Много позже эти разговоры вытащит наружу бывший сотрудник КГБ Михаил Крыжановский, который заявит следующее. Внутри КГБ не было секретов, что Высоцкий завербован пятым управлением. Когда я узнал об этом во время обучения в институте имени Андропова ПГУ КГБ «Разведка», в Москве речь шла вообще не о Высоцком, а об удачной вербовке и очевидных сложностях в работе с такой агентурой. Могу даже вычислить псевдоним, это скорее всего Виктор, победитель с латыни. Дело в том, что в КГБ зачастую подбирали псевдоним так, чтобы первая буква соответствовала первой букве фамилии. В случае с агентом Высоцким псевдоним Виктор не идеален. На вербовку он пошел в силу жизненной необходимости, женившись в 1970 году на французской актрисе русского происхождения Марине Влади. И никакое свободное катание на Западе ему не светило. В КГБ никто не собирался брать на себя ответственность и подписывать документы на выезд такому человеку. Что он получил после вербовки? Все, что хотел. Свободный выезд на Запад. Это надо было как-то залегендировать. Поэтому запустили байку о том, что Марина Влади обратилась к генсеку французской компартии Жоржу Марше, а тот лично к Брежневу. Валютный счет в Госбанке. Ежемесячные левые концерты, в том числе и на золотых приисках, где ему швыряли деньги пачками. Жизнь без каких-либо проблем вообще. В 1974 году он привез из Германии два БМВ, но один оказался угнанным, поэтому ГАИ Москвы зарегистрировала лишь одну машину. Вторая стояла как бы в гараже, но Высоцкий ездил на обеих. Он просто переставлял номера с одного автомобиля на другой. В конце концов, Интерпол забрал у него угнанный БМВ, его отправили в Германию, а на второй машине актер уехал в Париж, и там ее продал на авторынке «Фантастика», если ты, конечно, не работаешь на КГБ. Здесь можно было бы вспомнить историю с двумя загранпаспортами, которыми владел Высоцкий как заправский шпион. За обнаружение этого факта, причем случайно, ему тоже ничего не было, Федор Розаков. Что дал Высоцкий КГБ? Пока что явно просматривается один эпизод. Он сдал создателей знаменитого самоиздатовского неподцензурного лит-альманаха «Метрополь» Василия Аксенова, Виктора Ерофеева, Фазилия Искандера, Андрея Битова и, конечно, работал по авторам, в том числе и Андрею Вознесенскому и Беле Ахмадулиной. Наказали всех, запретили публиковать произведения, исключили из Союза писателей, выдворили из СССР Аксенова. Напомним, что Высоцкий был членом Союза кинематографистов СССР, и его могли исключить из него в наказание за участие в «Метрополе». Но не сделали даже этого, даже вопрос такой не поднимали, Федор Розаков. А антисоветчик и соучастник «Метрополя» Владимир Высоцкий спокойно уезжает на коммерческие гастроли в США, привозит 30 тысяч долларов. Отметим, что государству с этих денег ничего не перепало, Федор Розаков. И контракты на новые гастроли. Фантастика? Нет, это у нас в КГБ называется «Успешная оперативная разработка с участием ценного агента». О других эпизодах мы вряд ли узнаем. Рабочее дело агента уничтожено в связи со смертью источника. Личное должно быть в архивах ФСБ. Это его в наши дни пыталась раздобыть бывшая жена Высоцкого, Людмила Абрамова. Но ей якобы ответили: «Зачем вам это? Вы такое узнаете, Федор Розаков». Оперработники, у которых он был на связи, молчат пока что. За это свое интервью его автор удостоился от высоцковедов волны ненависти, которая, впрочем, так и не объясняет главного. Каким образом принципиальный борец с режимом Владимир Высоцкий ни разу этим самым режимом не был по-настоящему наказан, хотя поводов к этому давал предостаточно. Что это за борьба такая, где одному разрешено все, а у других буквально руки связаны? Я свою версию на этот счет уже озвучил и готов повторить ее снова. Высоцкий был в сговоре с режимом, либеральной его частью. Вполне вероятно, мог быть и агентом КГБ, как утверждает Коржижановский. Может быть, поэтому Барду разрешали встречаться с именитыми иммигрантами за рубежом, чтобы потом снимать информацию. А все мнимые запреты, которыми его якобы обкладывала власть, были ширмой, оперативным прикрытием на языке чекистов, дабы дурачить миллионы людей и множить его славу среди рядовых граждан, поскольку эта слава приносила пользу не только ему, она же была и одной из оплат его сотрудничества, но его куратором наверху. Короче, типичная разводка, манипуляция. Отметим, что во власти были люди, которые продолжали видеть в Высоцком врага системы и неоднократно ставили вопрос о нем на высшем уровне. Например, ленинградский секретарь Григорий Романов на уровне Политбюро поднимал вопрос о том, что с Высоцким надо что-то делать, либо выдворять его из страны, либо ограничить его гастрольную деятельность. Но большинство его коллег по высшему ареопагу были иного мнения, дескать, негоже в момент принятия новой конституции, которая декларирует СССР как демократическое государство, закручивать гайки. В итоге Романов вынужден был действовать в одиночку. Он создал у себя в Ленинграде такие условия для Высоцкого, что тому стало неудобно приезжать туда с концертами. Однако в большинстве других регионов тамошние руководители продолжали благоволить к Высоцкому по нескольким причинам. Во-первых, считали его социально близким, то есть они разделяли его недовольство системой, но тайно. Во-вторых, зная о том, что за спиной Барда стоит шеф КГБ, они опасались портить с ним отношения, зная, чем это чревато для их карьеры. Так что даже в свете широкомасштабного наступления властей на диссидентское движение, которое происходило в самом конце 70-х, Высоцкого не трогали. Впрочем, долгое время КГБ даже против диссидентов старался действовать гуманно, предпочитая избавляться от них без посадок с помощью профилактических бесед, где их ставили перед выбором: либо покидаете страну, либо прекращаете свою диссидентскую деятельность. И это при том, что диссидентская деятельность наносила режиму существенный вред, как пишет историк Шубин. Государство возвращалось к ленинской гуманности, когда оппозиционных деятелей культуры стали не сажать и расстреливать, а высылать за границу. Но диссиденты этой гуманности не оценили. Что касается Высоцкого, то либералы во власти продолжали его всячески оберегать, а у противоположной стороны не было возможности заткнуть ему рот, поэтому в ход пускались интриги вроде Ижевского дела, которые могли хотя бы снизить творческую активность барда, а при удачном раскладе и вовсе подтолкнуть его к эмиграции. Но вернемся к хронике событий 1979 года. В самом конце мая Высоцкий вместе с Таганкой приехал на гастроли в Белоруссию, в Минск. Естественно, помимо спектаклей, бард дает там и концерты, которые организует Минское общество книголюбов, которое еще до приезда Высоцкого арендовало зал в Белнии Прелестрое, вмещавший 700 посадочных мест. 9 июня концерт прошел нормально, а вот на следующий день, исполнив около полутора десятка песен, бард почувствовал себя плохо и отменил два следующих концерта, вспоминает очевидец Юрий Заборовский. Вероятно, Высоцкий чувствовал приближение приступа, и тут у него началось. Нам удалось закрыть дверь в рубку, радист Евгений Овчинников и я оказались внутри с Высоцким. Прошло много лет, но до сих пор я не могу спокойно вспоминать. Страшно видеть, как человек бьется в конвульсиях. Мы попытались его как-то прижать, хотя бы к полу, чтобы он не разбился. Не знаю точно, как долго это продолжалось, 5 или 15 минут, но показалась целая вечность. Неожиданно приступ прошел. Я до сих пор не знаю, чем он был вызван. Противоречивых предположений было много. Говорили, что это почечные колики, при которых человек испытывает страшные боли. Позже стали намекать на последствия наркотиков. Рассказывали, что накануне вечером Высоцкий был в Доме кино на просмотре, немного выпил, но держался. А затем его напоили, и он пошел в разнос. Друзья с трудом увели его в гостиницу. Утром ему было плохо, но все же он нашел в себе силы отправиться на концерт, хотя и с большим опозданием. В конце июня Высоцкий отправился к жене во Францию. Но Марина Влади до сих пор не знает, что у мужа в Советском Союзе осталась любовница Оксана Афанасьева, и он находит время посылать ей за границы подарки. Девушка в те дни находилась на учебной практике в Ленинграде, и у нее там пропали солнцезащитные очки. И в телефонном разговоре она посетовала на это. Каково же было ее удивление, когда на следующий день дежурная по этажу в гостинице передала ей пакет, а в нем очки и ласковая записка. Высоцкий умудрился уговорить летчиков Аэрофлота доставить эту посылку в Ленинград. К слову, в городе на Неве Оксану попытались завербовать в осведомители КГБ. Без всякого сомнения, чекисты были осведомлены о любовном романе Высоцкого и, пытаясь завербовать его возлюбленную, намеревались иметь дополнительную информацию о нем от человека, который стал ему очень близок. Девушку пытались взять в оборот по всем классическим законам вербовки. Оксана как-то расплатилась в баре долларами за бутылку джина-тоника. ГБисты сообщили об этом администрации гостиницы, и девушку немедленно выселили. Тут же к ней подошел молодой человек, назвавшийся Русланом, и показал корочки госбезопасности. После чего стал запугивать Оксану валютной статьей, дескать, «сядете как миленько, если не поможете нам». Но благоразумная девушка мягко, но решительно дала чекисту отворот-поворот. В гостиницу ее потом вернули, а назойливый Руслан еще целый месяц ходил за ней по пятам и все пытался склонить к сотрудничеству. Между прочим, то ли в шутку, то ли всерьез, даже предложил ей руку и сердце. Когда Оксана потом рассказала об этом Высоцкому, тот долго смеялся и наверняка сделал соответствующие выводы о том, что КГБ не оставляет своих попыток следить за ним с помощью близких ему людей и друзей. Кто-то спросит, зачем следить за Высоцким, если он сам мог быть, как говорилось выше, негласным агентом КГБ? Ответ может быть таким. Это была операция ленинградского УКГБ, не согласованная с Москвой. Как мы помним, хозяин Ленинграда Григорий Романов был ярым антагонистом Высоцкого. И вполне вероятно, ленинградские чекисты решили сделать ему подарок, завербовать в осведомители любовницу барда. Видимо, им показалось, что эта юная барышня – легкая добыча. Как мы видим, они ошиблись. На родину Высоцкий вернулся в начале июля. Причем Москва встретила его неласково. Впрочем, он сам был виноват. На пограничном контроле он сунул руку в карман и машинально достал 2 загранпаспорта. В свое время он по разным разрешениям оформил себе 2 документа и оба оставил у себя, хотя один должен был сдать. Тот самый лишний повод уличить нашего героя в том, что ему было дозволено то, чего другим делать никогда бы не позволили. Пограничники, естественно, на него наехали. Как? Почему? В итоге заставили один паспорт отдать им и пригрозили большими неприятностями. Их начальник так сказал, мол, не думайте, что вам все позволено. Но, как мы помним, начальником АВИРа был друг Высоцкого полковник Фадеев. Или не друг вовсе, а один из оперативных кураторов Барда, подчинявшихся куратору повыше, зампреду министра Борису Шумилину, который спустил это дело на тормозах. Изъятый паспорт Высоцкого уничтожили, а к нему никаких претензий больше не предъявляли. 14 июля Высоцкий дал концерт в столичном Минхе имени Плеханова, а спустя 5 дней вновь отправился на гастроли в солнечный Узбекистан. Отметим, что на это время там выпал пик жары – 45-50 градусов выше нуля. Но Высоцкого это почему-то не останавливает. Видимо, когда обе стороны договаривались об этих выступлениях, а это, судя по всему, происходило во время мартовских концертов нашего героя в Ташкенте, Высоцкий так и не сумел найти более оптимальное окно в своем графике. А не выступить он не мог. Видимо, принимающая сторона посулила ему такие условия оплаты, от которых он не смог отказаться. Если последняя версия верна, то можно отметить, что на протяжении 3 последних месяцев Высоцкий дает целую серию левых гастролей. Удмуртия, Белоруссия, Средняя Азия, которые, с одной стороны, принесут ему немалый доход, несколько десятков тысяч рублей, но, с другой стороны, изрядно потреплют нервы и даже едва не отправят на тот свет. В той среднеазиатской поездке Барда сопровождали несколько человек – Всеволод Абдулов, Валерий Янклович, Владимир Гольдман, Анатолий Федотов, врач его, оформили в поездку как артиста узбек-концерта, Елена Облеухова, артистка разговорного жанра. Первый концерт состоялся 20 июля в городе Заравшане, в ДК «Золотая долина» в 16:00. После этого до конца дня Высоцкий дал еще 3 концерта. На всех были аншлаги. На следующий день картина повторилась, только место сменилось. Это был уже Учкудук, Дом культуры «Современник». В итоге уже через пару дней такого темпа, даже да еще в такую жуткую жару, Высоцкий стал чувствовать себя крайне плохо. Чтобы как-то поддержать его, 24 июля Янклович позвонил в Москву любимой девушке Высоцкого, Оксане Афанасьевой, и попросил немедленно вылететь к ним. Она так и сделала и буквально спасла любимого с того света. Гастроли Высоцкого проходили в бешеном ритме. После концертов Заравшане 20-го в Учкудуке и 21-го он выступил в Бухаре 25-го, Навое 26-е и 27-е. Выступления в Навое едва не стали для него последними в жизни. Кстати, ваш покорный слуга в те же дни был проездом в Навое, но разминулся с Высоцким буквально на несколько дней, в очередной раз не попав на его концерт. Рано утром 28 июля прямо в гостиничном номере у Высоцкого случилась клиническая смерть. Потом будут говорить, что поводом к ней стало острое отравление, накануне Высоцкий съел несвежий плов. Однако, по другой версии, все случилось из-за обыкновенного передоза. Находившаяся рядом Оксана Афанасьева стала делать ему искусственное дыхание рот в рот. Позвала на помощь. Сначала прибежал живший в соседнем номере Владимир Гольдман, который немедленно пригласил врача Анатолия Федотова. Тот сделал Высоцкому укол в сердце, потом стал массировать. Оксана и Гольдман попеременно дышали ему в рот. И Высоцкий ожил, как вспоминает Афанасьева. Тогда я услышал от него самые важные слова. Первое, что он сказал, когда пришел в себя: «Я люблю тебя». Знаете, я почувствовала себя самой счастливой женщиной в мире. Он никогда не бросался такими словами и говорил их далеко не каждой женщине. В тот день, видимо, он понял, что не сможет со мной расстаться, и принял окончательное решение. До этого все просил: «Оксаночка, не ревнуй. У меня для вас обеих, для тебя и Марины, всегда в сердце места хватит». Он долго не говорил мне о любви. Наверное, не хотел связывать, твердил, что так Как только я захочу уйти, он меня сразу отпустит, но тут же добавлял, что не представляет своей жизни без меня. Я понимала, что Володя разрывается между нами. По общепринятым меркам он ведь калечил мне жизнь. Но что он мог мне дать? Роль второй гражданской жены? Я ведь даже не могла родить от него ребенка, хотя он очень хотел этого. Забеременела, но пришлось сделать аборт. Не было гарантии, что ребенок родится здоровым. Как ни странно, едва оклемавшись, Высоцкий заявил, что концерты отменять не будет. «Выступлю прямо сегодня», — заявил он друзьям. Но те встали на дыбы, понимали, что с такими делами не шутят. В итоге Гольдман отменил все последующие концерты и отправил Высоцкого через Ташкент в Москву. С ним полетели Оксана Афанасьева, Всеволод Абдулов, Анатолий Федотов, а Владимир Гольдман и Валерий Янкович пока остались, они должны были отправить багаж. После Узбекистана Высоцкий съездил в Сочи отдохнуть. Именно там с ним приключилась весьма неприятная история. Его ограбили неизвестные. Достав через распахнутое окно его гостиничного номера личные вещи барда, джинсы, куртку, в которой находились не только документы, но и ключи от московской квартиры. И хотя почти все украденные вещи были вскоре ворами же возвращены их законному владельцу, однако ключи от квартиры почему-то канули бесследно. А замки в квартире были импортные. Один из них американский особой сложности, которые делали из обиталища барда неприступную крепость. В итоге Высоцкий вынужден был обратиться к представителям криминального мира или наоборот к официальным силовым структурам, которые прислали ему двух опытных медвежатников, которые могли без проблем открыть замки любой сложности. Эта история с ключами невольно наводит на вопрос, зачем Высоцкому делать из своей квартиры неприступную крепость? Первый ответ, чтобы не случилась сочинская история, то есть от воров. Второй ответ, дабы обезопасить свое логово от визита чекистов, которые могли в его отсутствии копаться в его бумагах. Самое интересное, но от профессиональных воров и чекистов-медвежатников всякие замки бессильны. Они могут остановить разве что дилетантов. В самом конце августа Барт возобновил концертную деятельность. Вновь приехал с гастролями в Минск. Однако там он успел дать всего несколько концертов 29 и 30 августа, после чего власти запретили ему выступать. Отметим, что срыв концертов Высоцкого по приказу свыше был, по сути, исключительным случаем в тогдашней карьере нашего героя, у которого в других местах все шло как по маслу. Но тот случай был и симптоматичный. До этого Барт в Белоруссии больших концертов никогда не давал, хотя с этой республикой у него были связаны приятные воспоминания, он немало сотрудничал с Беларусьфильмом. Но это было еще в 60-е годы, когда слава Высоцкого только набирала свои обороты, а в 70-е его имя в партэлите республики, где державников всегда было больше, чем в других союзных республиках, уже вызывало стойкие антисоветские ассоциации, поэтому ни о каких его концертах там и речи быть не могло. Тем более на фоне скандала с Метрополем, который вновь обострил конфликт либералов и державников в верхах. А главой Белоруссии тогда был Петр Машеров, который считался симпатизантом русской партии в Политбюро. Поэтому белорусский скандал с Высоцким был вполне закономерен. Идентичная белорусская ситуация сложилась для Высоцкого в Ленинграде, где он тоже фактически стал персоной нон-грата. А ведь этот город долгое время был для него вторым домом, и он часто приезжал туда с концертами, выступая в домах культуры, школах и институтах. Однако с воцарением в Ленинграде еще одного симпатизанта русской партии Григория Романова лета 1970-го, Высоцкому в городе на Неве становилось все более неуютно. В итоге, со второй половины 70-х, он практически прекратил давать там концерты, наезжая туда лишь в редчайших случаях. Между тем, если в Белоруссии и Ленинграде Высоцкий был объявлен высшими властями персоной нон-грата, то в Грузии, наоборот, самым желанным гостем, как и его Таганка, которая приехала туда на гастроли в сентябре 79-го. Это было закономерно, если учитывать, что руководила этой республикой 72-го, либерал Эдуард Шеварднадзе. за успешной карьерой которого стоял никто иной, как все тот же Юрий Андропов. Во многом именно благодаря его стараниям грузинский лидер в ноябре 1978-го стал кандидатом в члены Политбюро всего через 6 лет после того, как возглавил республику. А другой андроповский протеже Михаил Горбачев добился поста секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Так Андропов приближал к трону верных ему людей, кто в скором будущем должен был помогать ему вершить либеральную перестройку. Именно при Шеварднадзе Грузия стала одним из оплотов либеральной фронды среди советских республик, этакой политической таганкой. Либералы из центра всячески поддерживали Грузию практически во всех ее реформах, начиная от экономики и политики. Первая шла по пути все большей капитализации, вторая по пути обособления от центра, что выражалось в том числе и в крайней русофобии, когда число русских в республике стало сокращаться. Например, в грузинском партаппарате их практически вообще не было. Выжили, и заканчивая культурой. В то время как в Грузии Таганка и Высоцкий чувствовали себя как дома, в Белоруссии продолжались разборки по факту недавних августовских концертов Барда. Помимо партийных органов, к делу там был подключен ОБХСС, который завел уголовные дела на организаторов концертов. Их обвинили в том, что они провели нелегальные концерты Высоцкого и присвоили себе значительную долю выручки. Певцу за 5 концертов перепало 2000 рублей, в 2 раза меньше, чем в Ижевске. 18 сентября был арестован один из организаторов этих концертов по линии общества книголюбов, уже упоминавшийся Лев Лисиц. Суд затем приговорил его к 8 годам тюрьмы. Как вспоминает Серафимович, «Для меня всегда оставалась загадкой исключительно суровый приговор Льву Лисицу. Ведь ничего крамольного мы не делали. Денег в карман не брали. Здесь наша совесть чиста. Все наличные деньги были изъяты той же ночью, 31 августа, милицией из институтского сейфа Лисица. То есть деньги в наличности были, но они получались как бы неоприходованными. Может, подоплека этого приговора в том, что, как рассказывали мне многие по «Голосу Америки», было сообщение о запрещении концертов Высоцкого в Минске? Не эта ли тайная пружина сработала? Глядите, мол, честный народ, организатор концертов Высоцкого заработал срок за хищение и спекуляцию. Без сомнения, что дело здесь упиралось в большую политику. Организаторы процесса над Лисицей, с Лисицем наглядно демонстрировали как своим либералам, так и заокеанским, что их кумирам в их республике ничего не светит. Отторжение белорусской элиты, большей ее частью Высоцкого и его творчество, было явлением не случайным, а закономерным. Эта республика меньше всего была подвержена влиянию западничества. Вот почему после распада СССР она единственная сохранит духовные корни с советским прошлым при президенте Александре Лукашенко. Вот почему в первые годы правления Брежнева именно из Белоруссии будут кооптированы в столичную номенклатуру многие деятели – Мазуров, Шаура, Зимянин, Павленко и другие – с тем, чтобы усилить державные направления. Но эти впрыскивания не смогут изменить ситуацию к лучшему, зато в самой Белоруссии влияние державников будет определяющим. Белорусское КГБ также возглавляли державники Петров 1959-70, Никулкин 1970-80, которые очень часто действовали автономно от Москвы, от Юрия Андропова, подчиняясь непосредственно своему первому секретарю Машерову, либо контактируя с первым замом Андропова Семеном Цвигуном, который был симпатизантом русской партии. Поэтому с западниками белорусские чекисты заигрывали меньше всего. Среди союзных чекистов приоритет в этом деле был за грузинами и армянами. В позиции белорусских чекистов тоже скрылась причина белорусских гонений на Высоцкого. Зато Лубянка, андроповский клан, как уже отмечалось, Барда поддерживала, крышуя его деятельность в масштабах страны и даже за ее пределами. Однако для политтехнологов не было секретом и то, что Высоцкий находится уже в шаге от смерти, доживая, по сути, последние месяцы. В советских верхах были прекрасно осведомлены о том, что у него полинаркомания, и что жить при таком диагнозе певцу оставалось недолго. Июльская клиническая смерть стала последним звоночком. А ведь советская молодежь, если не поголовно, то в большом количестве, особенно учащиеся ПТУ, техникумов, институтов, находилась под влиянием протестных песен Высоцкого, что, собственно, и было поводом к тому, чтобы сановные либералы сделали его с 1977 года одним из самых активных гастролирующих артистов в стране, собирающим дворцы спорта. Но когда стало понятно, что Высоцкий скоро умрет, перед заинтересованными лицами наверху встала серьезная проблема. Кто отныне станет ретранслировать нужные верхам либеральные идеи значительной части молодежи, которая после смерти Высоцкого останется бесхозной? В бардовском движении «Звезды» такого уровня не было. Да и само это движение к тому времени уже не пользовалось популярностью у молодежи, как, например, в 60-е. В отличие от набравшего значительный вес рок-н-ролла, в итоге на поприще социальной песни главного художника бардовского направления Владимира Высоцкого должен был сменить другой главный художник, пусть и меньший масштаба по своей популярности, рок-группа «Машина времени», лидер Андрей Макаревич, которую осенью 1979 года сделали профессиональным коллективом, приняв ее в Росконцерт. Без сомнения, «Машина времени» в советском роке была одной из самых талантливых групп. Именно поэтому аналитики СКГБ и обратили на нее внимание, чтобы, бросив в небо, сделав профессиональным коллективом, она существовала, как писал Ленин в феврале 17-го, в узких рамках полицейской легальности и филистерского удовлетворения ими. Помимо таланта машинистов, учитывалось и другое. Напомним, что в жилах большинства из них текла все та же еврейская кровь, что и у Высоцкого. Как уже говорилось, всегда относившаяся к бунтарской. Именно эту бунтарскую кровушку власть и стремилась привести в удобное для себя состояние, чтобы она закипала под их контролем. Но вернемся к Ижевскому делу. Оно было первым звеном в цепочке, которая должна была прижать Высоцкого. Эта цепочка тянулась из Удмуртии в Белоруссию, и лишь Узбекистан из нее выпадал, поскольку там, как мы уже отмечали, к барду благоволил сам Рашидов и вряд ли бы разрешил его трогать. В Удмуртии все было иначе. Тамошний министр внутренних дел ходил под Щелоковым. Ижевское дело было заведено в конце июня, после того, как бригада ушлого администратора Василия Кондакова влезла в левые концерты по уши и позволила удмуртскому АБХСС нарыть на себя убойный компромат хищения сотен тысяч рублей. А началась эта операция с концертов Высоцкого, которые прошли в Удмуртии в конце апреля. Как мы помним, он в частности выступал в Ледовом дворце спорта в Ижевске, где вместо реально проданных 5000 билетов организаторы концертов оставляли в наличии около 3000. А остальные уничтожали, как якобы непроданные. И всю выручку с них клали себе в карман, так называемый съем денег. А также выплачивали завышенные гонорары артистам, например, с Высоцким. Выступали его коллеги-таганковцы, а также ВИА из Осетии, поющие электрины. Как оказалось, сотрудники АБХСС приходили на эти концерты и подсчитывали количество пустых мест в зале, а их практически не было. После чего составляли соответствующий акт, который должен был послужить средством извлечения ушлых аферистов. Та же система была применима и во времена последующих концертов в Ижевске Геннадия Хазанова и Валентины Толкуновой. В течение июля Высоцкому неоднократно присылали повестки из Удмуртии с тем, чтобы он явился к следователю и дал показания по Ижевскому делу. Но артист эти вызовы игнорировал и даже, более того, съездил в Белоруссию, Узбекистан и Грузию, где, судя по всему, помимо официальных концертов, продолжал давать и левые. Ему до зарез нужны были деньги, поскольку наркомания к тому времени приняла у него такие размеры, что зелья требовалось все больше, а денег на него не хватало. Это же не водка по 3 рубля 62 копейки за бутылку. Там одна ампула стоила десятки рублей. поэтому львиная доля тысячных заработков Высоцкого уходила на наркотики. Именно во время гастролей в Тбилиси туда из Ижевска приехал следователь, старший лейтенант милиции Михаил Воробьев. Он в наши дни дорастет до поста первого заместителя министра внутренних дел Удмуртии, чтобы допросить Высоцкого в качестве свидетеля, а не обвиняемого по Ижевскому делу. Он приехал в Грузию 25 сентября и уже на следующий день допросил Высоцкого и Янковича на предмет апрельских концертов в Ижевске. Барт категорически отрицал получение незаконных 5000 рублей, хотя об этом утверждал Абаев, один из организаторов концертов, который, по его словам, лично передал Высоцкому эту сумму. Именно после этой встречи Барт понял, что без помощи грамотного адвоката ему не обойтись. И вспомнил про одного из них, Генриха Падву. Ему и предстояло отмазывать Высоцкого. Сам адвокат утверждает, что все вышло случайно. Он якобы путешествовал автостопом вместе с другом по Грузии и случайно натолкнулся на афиши «Таганки». Зашел в театр и столкнулся там с Высоцким, который и выложил перед ним свою проблему. Но есть в этой случайности некая подозрительная составляющая. Уж больно все вовремя произошло. Одновременный приезд в Тбилиси следователя из Ижевска и видного адвоката из Москвы, что наводит на определенную мысль, не стояли ли за адвокатом некие силы, крышующие Высоцкого. В начале ноября Барт взял в театре недельный отпуск и уехал к жене в Париж. И это в тот момент, когда он проходил свидетелем по уголовному делу. И в компетенции того же МВД, которому подчинялся АВИР, это направление курировал замминистра внутренних дел страны Борис Шумилин. Было бы не разрешать ему выезжать за границу, но ему разрешили. Как пел сам Высоцкий в песне 78-го «Реальнее сновидения и бреда, я вхож куда угодно, в терема и закрома». Другое дело, что впускали его в эти терема и закрома не просто так, а как одного из активных участников тайной войны, ведущейся между различными кланами как советского, так и международного истеблишмента. 11-16 ноября по центральному телевидению прошла премьера сериала «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий играл главную роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова. Так как премьере сопутствовала большая рекламная кампания, главная фишка – участие в нем Высоцкого. Аудитория в те часы собралась огромная. Чуть ли не вся страна потом объявит, что каждая новая серия фильма повышала нагрузку в одной Москве на 400 тысяч киловатт. В дни показа сериала Высоцкий был в Москве и занимался озвучиванием другого сериала «Маленькие трагедии». 20 декабря в театре на Таганке состоялась очередная премьера, был показан спектакль «Турандот» или «Конгресс обелителей» по Бертольду Брехту. Спектакль был очередной антисоветской выходкой Юрия Любимова. Как писал все тот же таганковец Гершкович, в ней театр зло разыграл фарс коллективного руководства неким вымышленным государством, где фарисеи всем ошибкам и благоглупостям правителей находят законное оправдание, соревнуются в словословии и награждают один другого всевозможными орденами и званиями. Скажем прямо, тема спектакля была и в самом деле актуальная. К тому времени советский режим выглядел весьма непрезентабельно. Больной старый Брежнев в окружении не менее больных и старых соратников, которые только и делают, что награждают друг друга орденами и медалями по любому поводу, от собственных дней рождения до великих праздников. В стране процветали коррупция наверху и всеобщая апатия внизу, несмотря на победные реляции средств массовой информации. Еще несколько лет назад ситуацию можно было бы выправить, если бы Брежнев уступил место более молодому и энергичному руководителю. На эту роль претендовал хозяин Ленинграда, симпатизант русской партии Григорий Романов. Но люди, толпившиеся у трона генсека, не позволили этого сделать, уговорив Брежнева остаться на своем посту, так как при сохранении статуса кво при больном и безвольном Леониде Ильиче, который все чаще подыгрывал либералам, их будущее выглядело более предпочтительно. Отметим, что руку к этому спектаклю приложил и наш герой Высоцкий. Правда, не как актер, он в нем не играл, а как поэт, написавший песню Гогера-Могера. От лица ее героя в ней заявлялось следующее: «За нашу власть-то я плачу. За нашу власть-то я плачу, то ржу, что может дать она, по носу даст вам. Доверите мне, я поруковожу запутавшимся нашим государством. Отдайте мне ослабшие бразды, я натяну, не будь я Гогер-Могер». Этой песне Высоцкий отдавал дань той распространенной идее, которой на протяжении долгих лет буквально бредили либералы: посадить в кресло генсека образованного и интеллигентного руководителя вроде Юрия Андропова. Не случайно этот самый Гогер-Могер признается, что сам он от сахи, то есть рабоче-крестьянских кровей, а в руководство нахально рвутся те, кто умеют сочинять стихи. В кругах советской элиты почти все знали, что из всех членов Политбюро стихами балуется именно шеф КГБ. Так что не Григория Романова, человека от сахи, чаяли либералы увидеть у власти, а его антипода, умника Юрия Андропова. Кстати, последний в те дни уходящего 79-го года провернул успешную политическую комбинацию, дал добро на ввод советских войск в Афганистан. Он произошел 25 декабря, где советские спецслужбы физически устранили руководителя страны Амина и привели к власти ставленника Москвы Бабрака Кармаля. Решение о вводе войска принимало малое политбюро. 4 человека – Леонид Брежнев, Андрей Громыко, Дмитрий Устинов и Юрий Андропов. Однако, учитывая генсековские амбиции последнего, именно ему было особенно выгодно втянуть страну в эту авантюру, поскольку это значительно поднимало в высших кругах вес веренных ему спецслужб, а также его самого. Как писал в те дни в своем дневнике Черняев: «Поразительное. Все более или менее разумные и порядочные люди видят, что сделана невероятная глупость со всех точек зрения. Но кто сделал? Конечно, повторяю себе, сыграли не маразматическим, но маразматическим возмущением Брежнева Амином. Посмел ослушаться, да еще убил нашего лучшего друга, имеется в виду премьер-министр Нурмухамед Тараки, убитый по приказу Амина, Федор Розаков. Но кто сыграл? Вроде не Громыко, не похоже, чтобы и Устинов. Явно не Суслов. Остается одно – ГБ. Значит, опять, как однажды уже было, так формируется политика. С помощью афганских событий Андропов убивал сразу двух зайцев. Делал себе крайне полезным для руководства страны, как главный спецслужбист, а также усугублял застой, готовя почву именно для своего, а никого-либо иного прихода к власти. Для этих целей ему был необходим Высоцкий, как активный критик застоя Брежневского разлива. Под его песни шефу КГБ было гораздо легче прийти к власти в запутавшемся государстве. Тем временем последний в земной своей жизни год, 1980-й, Владимир Высоцкий встретил на даче у сценариста Эдуарда Володарского под Москвой. Среди приглашенных, кроме Высоцкого и Влади, также были Всеволод Абдулов, Валерий Янклович, писатель Василий Аксенов, кинорежиссер Андрей Тарковский с женой Ларисой, Юрий Трифонов с женой Ольгой. Последнее позже будет вспоминать. Этот прошедший нелепо и невесело праздник, как и считается по поверью, определил весь год. Что-то разделяло всех. Теперь понимаю, что роскошь и большая жратва. Мне кажется, что и Тарковский, и Высоцкий, и Юра чувствовали себя униженными этой немыслимой гомерической жратвой. Все было непонятно, все нелепо и нехорошо. После обильного застолья Высоцкий внезапно заводится. У него кончились наркотики, и он решает срочно ехать в Москву. Но рядом находится жена, которая пока не догадывается о болезни мужа. И Высоцкий в очередной раз идет на обман, просит Янкловича придумать подходящую причину для отъезда. Тот придумывает, мол, ему надо успеть в театр на утренний спектакль. Влади отпускает Высоцкого отвезти Янкловича на своей машине, но только до ближайшей трассы в сторону Москвы. Янклович вспоминает: мы садимся в машину, Сева Абдулов тоже поехал. И Володя гонит на скорости 200 километров, не обращая внимания ни на светофоры, ни на перекрестки. На Ленинском проспекте Прямо напротив первой градской больницы машина врезается в троллейбус. Сева ломает руку, у меня сотрясение мозга. Подъезжает скорая. Володя пересаживает нас туда, а сам на 10 минут уезжает на такси. Вскоре появляется в больнице, поднимает на ноги всех врачей, мне делают уколы, Севе вправляют руку. 1 января вся Москва гудела, что Высоцкий насмерть разбился на своей машине. И вновь отметим фантастическое везение Высоцкого. Сколько раз он попадал в различные автомобильные аварии. И как с гуси вода. Лишь одни царапины. Вот и тогда оба его пассажира пострадали, а он нет. Может потому, что вовремя сумел вывернуть руль, и машина ударилась той стороной, где сидели его друзья. Несмотря на то, что в тот же день Высоцкий съездил в ГАИ и подарил ее начальнику свою пластинку с автографом, дело об аварии все-таки завели. Еще потребовали возместить троллейбусному парку ущерб в размере 27 рублей 25 копеек. Так со всенародных слухов о его смерти начинался для Владимира Высоцкого год 1980-й. Год високосный. По восточному гороскопу год обезьяны. Тот самый, про который древние астрологи говорили, обезьяна умирает в год тигра, а тигр умирает в год обезьяны. Высоцкий по своему гороскопу был именно тигром. Между тем, начавшийся с неприятностей тот год ими и продолжился. В начале января в Москву из Ижевска срочно прилетел полковник милиции, старший следователь по особо важным делам Семен Кравец, который вел дело о прошлогодних незаконных концертах Высоцкого в Удмуртии. Первым делом он едет в больницу к Янковичу для обстоятельного допроса, хотя не имеет на руках никакой законной санкции на это. Из-за этого между ним и приехавшим в больницу Высоцким происходит серьезная словесная перепалка. Кравец тут же составляет бумагу на артиста с обвинениями его в том, что он сознательно устроил аварию, чтобы укрыть в больнице свидетеля по делу Янковича. Высоцкий предпринимает ответные шаги, жалуется на Кравца генералу МВД Илларионову, который был консультантом на фильме «Место встречи изменить нельзя». Тот звонит следователю и требует объяснений, на что Кравец отвечает, мол, вас ввели в заблуждение, и вообще Высоцкий все время козыряет вашим именем и говорит, что сгноит нас в тюрьме. Генерал этим объяснением поверил и приказал своим помощникам Барда к себе больше не пускать. Самое интересное, но несмотря на возмущение Кравца, Высоцкий и Янкович сумеют выпутаться из Ижевского дела без всякого ущерба для себя. От них отстанут и не станут привлекать к ответственности. Почему? Видимо, заказчики этого дела изначально не ставили целью сделать Высоцкого виновным, а хотели лишь припугнуть его. А тут еще и большая политика вмешалась. На фоне широкомасштабного наезда властей на политических диссидентов, системных оппозиционеров, вновь решено было не трогать. Более того, именно тогда Высоцкий впервые в жизни записывается со своими песнями на центральном телевидении. Но расскажем обо всем по порядку. Все началось с ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан 25 декабря прошлого года. Это событие активизировало радикальные настроения как в диссидентском движении в СССР, так и в среде либеральной интеллигенции. В итоге советские власти в середине января 80-го наконец-то приняли решение отправить в ссылку в город Горький главного смутьяна среди советских диссидентов, академика Андрея Сахарова. Об этом решении весьма оперативно стало известно всем диссидентам и либералам, что еще больше нейтрализовало эту среду, чтобы сбить накал страстей и умаслить наиболее активных инакомыслящих из среды творческой интеллигенции. Определенные силы во власти, не все, конечно, и приняли решение сделать поблажку тому же Высоцкому, вывести его из Ижевского дела, разрешить ему записать студийный концерт для показа по центральному телевидению. Эта запись совпадет с днем высылки Сахарова, а также запустить процесс с присвоением ему звания заслуженного артиста РСФСР. Впрочем, о последнем событии речь еще пойдет впереди. А пока вернемся к записи на центральном телевидении в передаче «Кинопанорама». Эта съемка происходила ночью 22 января, когда большое начальство давно уже разъехалось по домам, и кроме съемочной бригады «Кинопанорамы» в студии никого не было. Отметим, что оставшийся на хозяйстве начальник мог по селектору отследить происходящее в студии, но он этого не сделал, видимо, не случайно. Высоцкий чувствовал себя неважно, в кадре это прекрасно видно. Однако желание оставить свои записи для потомков пересилило все сомнения. Запись продолжалась в течение нескольких часов. Могли бы уложиться и раньше, но Высоцкий ближе к концу записи стал забывать текст. Кончилось действие наркотика, ему надо было вколоть новую дозу. Но сделать это в студии, сами понимаете, было невозможно. В ту ночь были исполнены следующие песни. «Мы вращаем землю», «Парус», «Жираф», «Песня о земле», «Утренняя гимнастика», «Дорогая передача», «Прокука», «Баллада о любви» и другие. После съемки Высоцкий пришел в аппаратную и попросил показать всю запись. Отказать ему, естественно, не посмели. Увиденным он остался доволен. Как я рад, что мы это сняли, и что это теперь останется на пленке. Однако уже на следующий день его мнение изменилось. Тот же Шевцов вспоминает слова Высоцкого. «Ну, сделали запись. Я час с лишним, как полный, выкладывался. А потом она, ведущая «Кинопанорамы», Ксения Маринина, Федор Розаков, подходит и говорит: «Владимир Семенович, вы не могли бы организовать звонок Михаилу Андреевичу Суслову?» Я аж взвился. «Да идите вы, стану я звонить. Вы же сказали, что все разрешено». «Нет, но...» Отметим, что на следующий день, 23 января, Высоцкий должен был вновь появиться в Останкино, чтобы принять участие в съемках сюжета для той же «Кинопанорамы», где речь должна была идти о сериале «Место встречи изменить нельзя». Вместе с ним в кадре должны были также выступать режиссер Станислав Говорухин и его партнер по фильму Владимир Конкин. Однако Высоцкий на этой съемке так и не объявился. По сути, обманув Маринину, пообещал ей приехать чуть позже, дескать, надену другой костюм. Но так в студии и не объявился. Спрашивается, почему. Судя по всему, дело было все в той же политике. В тот день стало известно, что накануне власти выслали в Горький Андрея Сахарова, и Высоцкий был настолько возмущен этим событием, что даже собирался ехать к академику, чтобы выразить ему публичную поддержку. Присутствовавшему здесь же Вадиму Туманову с трудом удалось отговорить друга от этого рискованного шага. Тогда Высоцкий кинул телевизионщиков, поскольку догадывался, что нынешний его допуск на центральное телевидение был хитрым ходом властей по выпусканию пары из диссидентского котла. Кстати, именно этим отказом Высоцкого можно объяснить тот факт, что его часовой концерт для «Кинопанорамы» был в итоге положен на полку. Впрочем, и дело могли вступить в другие факторы. В частности, тогда на ТВ вновь всплыла еврейская тема. В конце января 80-го солистка Московской филармонии, заслуженная артистка РСФСР Гусева, написала письмо Суслову, где обращала внимание на то, что большинство телепередач оформлено странным образом. К месту и не к месту повсюду маячит шестиконечная звезда. В качестве примеров приводились «Голубой огонек», мультфильм «Орех Крокотук» и кукольный спектакль театра Сергея Образцова «Божественная комедия». Далее в письме сообщалось следующее. «Не могу не сказать особо о выступлениях Аркадия Райкина. Раньше, как и большинство людей, я доверчиво донимала ему и беззаботно смеялась вместе со всеми. Но пришло прозрение, и я содрогнулась. Райкин выбирает в качестве объектов для своих насмешек не западных толстосумов, не диссидентов в нашей стране, не предателя Сахарова и его окружения. Объект Райкина – русский народ, которого он не просто высмеивает, а оплевывает. Это письмо не осталось без внимания. Его вынесли на обсуждение коллеги гостелерадио. В итоге был сокращен показ по центральному телевидению «Интермедиа» в исполнении Райкина, а также снят с эфира спектакль «Божественная комедия», где и в самом деле фигурировали шестиконечные звезды на одежде Бога. Судя по всему, под этот запрет угодила и запись Высоцкого для «Кинопанорамы». Ведь тот проходил по разряду трубадуров именно либеральной еврейской интеллигенции. Чтобы не выпячивать на первый план политику, Запрет на запись Высоцкого был оформлен как эстетический. Как мы помним, певец выглядел во время записи неважно из-за пристрастия к наркотикам. Да и одет был по телевизионным меркам непритязательно. На нем был скромный джемпер и такая же рубашка. Короче, показывать его в таком виде было признано нецелесообразным для его же собственного блага. С большими купюрами этот телевизионный концерт Высоцкого покажет Эльдар Рязанов в октябре 1981 года в той же кинопанораме, а полностью он выйдет только в 1988 году, в период празднования 50-летия со дня рождения покойного барда, когда его имя уже будет поднято на щит либеральной еврейской интеллигенции, творившей и направлявшей перестройку. Но вернемся в год 80-й. Из Министерства культуры СССР в театр на Таганке приходит бумага о том, чтобы руководство театра готовило документы на присвоение Высоцкому звания заслуженный артист РСФСР. Заведующий отделом кадров театра Елизавета Авалдуева сообщила эту приятную новость Высоцкому. Но тот среагировал на нее на удивление спокойно. «Я еще не заработал», — ответил он Авалдуевой. «Вот не дадут, вам будет больно, а мне обидно. Еще поработаю как следует, тогда будем оформляться». Видимо, сознание того, что главным двигателем этого присвоения является событие большой политики, и что оно, по сути, было откровенным умасливанием его, раздражает Высоцкого и вынуждает его сопротивляться награде. В иные времена он бы почел за счастье получить звание заслуженного, но теперь совсем другое дело, поскольку оно может быть расценено в либеральной среде как подкуп Высоцкого. Тем временем, накануне дня рождения нашего героя, друзья пытаются поговорить с ним по душам. Видеть-то, как он убивает себя наркотиками, они уже не в силах. В разговоре принимали участие Всеволод Абдулов, Валерий Янкулович, Вадим Туманов. Все просили Высоцкого одуматься, начать серьезное лечение. Артист отмахивался, мол, да ладно, перестаньте. Видя это отношение, Абдулов не сдержался, встал и направился к выходу. Уходя, сказал: «Володя, смотреть на то, как ты умираешь, я не могу и не буду. Поэтому я ухожу. Если понадобится, звони, я появлюсь и все сделаю. Но просто присутствовать при твоем умирании не буду». Этот поступок близкого друга, кажется, отрезвил барда. Сразу после своего дня рождения, 25 января, ему исполнилось 42 года. Кстати, в тот день он дал сразу два концерта в доме метролога в Менделеева. Он делает очередную попытку побороть болезнь. Вместе с врачом Анатолием Федотовым артист закрывается на несколько дней у себя на квартире. Федотов рассказывает: «В январе 1980 года мы с Высоцким закрылись на неделю в квартире на Малой Грузинской. Я поставил капельницу, абстинентный синдром мы сняли, но от алкоголя и наркотиков развивается физиологическая и психологическая зависимость. Физиологическую мы могли снять, а вот психологическую, это сейчас есть более эффективные препараты. Да, сила воли у него была, но ее не всегда хватало». Об этом же слова Янкловича. Высоцкий запирается вместе с врачом. Врач пытается что-то сделать. День-два. На третий день срыв. Ничего не помогает. Так делать нельзя. Даже врачи уже не верили в успех. Тем временем продолжаются два уголовных дела. Ижевское и по автоаварии. В те февральские дни Высоцкий предпринимает попытку уговорить следователя, у которого было в производстве последнее дело, закрыть его. Он приглашает его с женой к себе в гости на Малую Грузинскую. На этой встрече была и Оксана Афанасьева. Она вспоминает: «Пришел милиционер, совершенно одноизвилистый человек, с женой, красивой блондинкой в кремплине. Она как зашла в квартиру, так сразу потеряла дар речи. Сидела в кресле, абсолютно не двигаясь. А он нес абсолютный бред. Шутки были такого уровня. Ты, Володя, у меня еще на дыбу пойдешь». В конце концов он развязался, ходил, хлопал всех по плечу, даже читал стихи. Ужас. Каким бы ни был одноизвилистым следователь, но Высоцкий от его действий не пострадал. В итоге суд отнесся к артисту снисходительно и вынес ему наказание мягче не бывает. Общественное порицание. Плюс обязал его быть особо внимательным за рулем. В начале марта на очередную практику от института в Ленинград уезжает Оксана Афанасьева. Провожая ее, Высоцкий дарит ей свой талисман с золотым водолеем. Они оба родились под этим знаком. К тому моменту их отношения прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. И все, кто их наблюдал, уже не сомневались, это обоюдная любовь. Одно время влюбленные даже подумывали о ребенке, но потом отказались от этой мысли. Высоцкий знал, что тяжело болен, поэтому беспокоился о здоровье будущего чада. Оксане пришлось лечь в больницу. Сам Высоцкий понимал, что вечно так продолжаться не может, что рано или поздно ему придется сделать решительный выбор. Но он все никак не мог решиться. Кажется, он совсем запутался, как герой тогдашней комедии «Осенний марафон», 1980 год. Развод с женой, помимо прочего, означал и то, что ему пришлось навсегда забыть не только о поездках за границу, без которых он уже не мыслил своего существования, он и о той помощи сверху, которая ему оказывалась, именно потому, что женой его была еврокоммунистка Марина Влади. Однако и Оксану он любил так пылко, как умеет любить, наверное, только мужчина, вступивший в пару критического среднего возраста. Поэтому единственное, что он мог в ответ на молчаливые укоры своей возлюбленной, неизменно повторять: «Оксаночка, не ревнуй, у меня для вас обеих в сердце места хватит». А в Ижевске продолжается следствие по факту концертов Высоцкого весной прошлого года. Как мы помним, по этому делу Барт проходил всего лишь как свидетель, так же, как и Хазанов, Толкунова. А вот организаторы представлений в количестве 9 человек, как обвиняемые. В середине марта в Ижевске начался суд над последними, и Высоцкого, как и положено, вызвали повесткой на эти заседания. Он на суд не поехал, улетел в Венецию, где в те дни Марина Влади снималась в очередном фильме. И вместо себя отправил в Ижевск своих поверенных администратора Николая Тамразова и адвоката Генриха Падву. И все, что в зале суда предназначалось для ушей Высоцкого, пришлось выслушать им. Например, один из администраторов тех концертов, Абаев, со скамьи подсудимых кричал Тамразову: «Передайте Высоцкому, чтобы Башли привез сюда, а то я выйду и взорву его вместе с его Мерседесом». Понять кричавшего было можно, поскольку действительно складывалось впечатление, что Высоцкого крушуют власти, а в суде отдуваются стрелочники, козлы отпущения. О верности последнего вывода говорит хотя бы инцидент, который случился с нашим героем в аэропорту Шереметьево во время его отлета за границу. В качестве провожающих с Высоцким были двое – Иван Бортник и Валерий Янклович. Поначалу все было как обычно и не предвещало никаких неприятностей. Таможенники, хорошо знавшие Высоцкого, уже собирались пропустить его без тщательного досмотра, хотя прекрасно знали, что он везет с собой запрещенные вещи – шкурки соболя, предназначенные для продажи, фактически контрабанда. Как вдруг к месту проверки подошли трое особистов, что было не случайно после утечки альманаха «Метрополь». За кордон, заграничным вояжем Высоцкого, у власти было особенное внимание. Если бы они нашли эти шкурки, разразился бы скандал. Понимая это, один из таможенников, а он в тот момент думал не сколько о Высоцком, сколько о себе, не растерялся и сунул шкурку соболя, которая была в чемодане Высоцкого, за пазуху Бортнику. Сам Высоцкий тоже перепугался и руками раздавил в кармане куртки пузырек с наркотиком. Пошла кровь, но особисты сделали вид, что ни о чем не догадались. Видимо, преследует цель лишь припугнуть Барда. В итоге досмотр продолжался больше получаса, и на свой рейс Высоцкий не успел. У него конфисковали золотое кольцо, картину и еще несколько вещей, которые нельзя было вывозить. Возмущенный артист позвонил одному из своих крышевателей, высокому чиновнику из Министерства внешней торговли. Заместителем министра там был родной брат генсека Юрий Брежнев, с которым наш герой тоже был знаком, но шапочно. Тот посоветовал написать объяснительную записку на имя министра Паталичева. Высоцкий так и сделал, причем специально наделал массу ошибок, чтобы разыграть волнение. Бортник тогда еще удивился: «Вовка, ты с ума сошел, ошибка на ошибке». Это специально, ответил Высоцкий. Понимаю, но это уж слишком дорогой. Дорогой. Как показали дальнейшие события, хитрость Высоцкого удалась. Все конфискованные вещи ему вскоре вернули. Впрочем, иного и быть не могло. Учитывая то, о чем мы уже говорили, о крышевании Барда влиятельными силами, сильно обижать его они не давали, даже тогда, когда дело шло о вопиющих фактах, той же контрабанде. Ведь Высоцкий занимался этим и до этого случая со шкурками, хотя в песнях своих пел, что контрабанды не берем. На самом деле брал, причем помногу. Послушаем рассказ сценариста Эдуарда Володарского. Володя, когда ездил во Францию, возил через границу по 10-15 цветных телевизоров «Шилялис». Я лично помогал грузить их на таможне. В Париже эти телеки почему-то пользовались бешеным спросом. Их продавали через комиссионки. На вырученные деньги его жена Марина жила. Таможенники на эти манипуляции закрывали глаза. Володе прощалось многое. И так Высоцкий не чурался контрабанды, причем в размерах ее особо не стеснялся. Представьте себе какого-нибудь рядового советского гражданина Петра Иванова, который попытался бы проделать подобное. Да его бы за это упекли за решетку лет на 5-8, причем с конфискацией имущества. А Высоцкому хоть бы шхны, все можно. Помнится, в декабре 1971 года весь Союз только и говорил о том, что во время возвращения из того же Парижа на Шереметьевской таможне была задержана футбольная команда «Спартак». Ряд игроков, которые были уличены в нелегальном бизнесе, они накупили за границей махера, чтобы на родине выгодно его продать. В итоге одного из футболистов, Василия Калинова, у которого махера было больше всего, сделали невыездным, а чуть погодя и вовсе исключили из команды. С Высоцким можно было проделать то же самое, поймать на контрабанде и струбить о его художествах в центральной прессе, тем самым ударив по его имиджу правдолюбца и родителя за справедливость, да еще и сделать невыездным. Но ничего этого сделано не было, поскольку у тех, кто мог это осуществить, были связаны руки. Высшая политика и оперативные игры КГБ делали Высоцкого персоной неприкосновенной, а он в ответ писал очередную песню, где выводил: «Если рыщут за твоею непокорной головой», или «Выпадали молодцу все шипы да тернии», а то «Но из кустов стреляет по колесам». Хотя на самом деле никто лично за ним не рыскал и по его колесам не стрелял. Если бы такая цель стояла, давно бы с Высоцким разделались, даже не в два счета, а всего в один. Вот и в Ижевском деле Барда обязали вернуть лишь деньги, полученные им за несостоявшиеся концерты. Зато их организаторов посадили за решетку, присудив им от 3 до 10 лет. Главный обвиняемый Василий Кондаков отправился в тюрьму на 10 лет и живым оттуда уже не вышел. Впрочем, и Высоцкий был к тому времени уже на грани между жизнью и смертью. Но уже по иной причине. Из-за полинаркомании, которая фактически не оставляла ему шансов протянуть долго. Во время пребывания в Венеции между Высоцким и Влади состоялся серьезный разговор. Он рассказал жене о своей проблеме с наркотиками. Объяснение произошло во время прогулки на катере. В первые мгновения после признания мужа Влади была вне себя от ярости, даже хотела сбросить Высоцкого в воду. Ее гнев можно было понять, мало ей было проблем со старшим сыном-наркоманом, так еще и супруг туда же. Но потом она взяла себя в руки и даже заставила себя поверить мужу, который пообещал к дню ее рождения в мае, что он будет в полном порядке. Верил ли сам Барт в то, что говорил, если совсем недавно, в январе, его отчаянная попытка вылечиться закончилась полным провалом? Видимо, верил, поскольку в конце апреля он предпринимает новую попытку побороть болезнь, обращается за помощью к врачу института скорой помощи имени Склифосовского Леониду Судьповару. Тот вспоминает: «И я начал искать, что можно еще сделать. Единственный человек, который этим тогда занимался, был профессор Лужников. К нему я и обратился. У меня была надежда большая, и я Володю в этом убедил, что мы его из этого состояния выведем. Лужников разрабатывал новый метод гемосорбцию, очистка крови. Я договорился», вспоминает Янкович. «В Москве Володе впервые в Союзе делают гемосорбацию. Сульповар договорился с профессором, который занимался этим. Профессор попросил Володю обо всем рассказать откровенно, иначе не имеет смысла пробовать. Володя рассказал все, когда, сколько, как. Когда он может бороться, а когда нет. Решили попробовать. Володя остался в больнице. Гемосорбацию сделали. Это произошло 23-24 апреля. Федор Розаков. Свидетель тех событий, врач Федотов, продолжает рассказ. Кровь несколько раз прогнали через активированный уголь. Это мучительная операция, но он пошел на это. Но гемосорбация не улучшила, а ухудшила его состояние. Мы зашли к нему в больницу на следующий день. Он был весь синий. Немедленно увезите меня отсюда. Мало кто тогда сомневался, что дни Высоцкого отныне сочтены. Видимо, понимал это и он сам. Поэтому гулял, что называется, на полную катушку со своими приятелями. А 1 мая к ним на огонек заглянул еще один именитый пропойца, актер Олег Даль. Он сообщил, что не может в таком непотребном виде возвращаться домой и попросил приютить его на несколько часов. Высоцкий разрешил. На кухне этой же квартиры Далю вшили торпеду. Это сделал Федотов. А на следующий день грянул скандал. Вот как об этом вспоминает Афанасьева. Володя должен был приехать за мной. Жду его дома на Яблочково. Нет, звоню. Подходит Янклович. Не волнуйся, все нормально. Мы тебе позвоним. А где Володя? Он не может подойти. Я сейчас приеду. Нет, не вздумай. Беру такси. Через 10 минут вхожу в квартиру. Там, ё-моё, столы грязные, посуда, бутылки. Настоящего гулялого. Захожу в спальню. Там Даль спит с какой-то бабой. Кошмар, вертеп, воронья, воронья слободка. Я хочу войти в кабинет, и вдруг оттуда выходит девка мне знакомая в рубашке, босая. Я зову ее на кухню. Ира, значит так, я сейчас уезжаю, я приеду в 2:30. В 2:30 в квартире должна быть идеальная чистота и помойка вынесена. И вас, бледей, не должно быть здесь, даже духу. И уезжаю. Пошла на рынок, через 1.5 часа звоню, все убрали. Да, хорошо, можете спускаться. Я приехала, девственная чистота в квартире. Девственно на кровати спит Володя, в другой комнате спит одинокий Даль. Он проснулся, вышел, и я первый раз в жизни видела, как у человека трясутся руки, и он пьет, держа стакан водки через шею на полотенце. В спектакле БДТ «Энергичные люди» по Василию Шукшину. Это с блеском показал актер Евгений Лебедев, Федор Розаков. У Володи такого и не было. Я Володе потом ни слова не сказала, он извинялся. Еще потом был такой же неприятный эпизод. Вот и все за два наших года. 10 мая, в день рождения Марины Владьевы, Высоцкий отправляется к ней в Париж. Ехать к жене он не хотел, поскольку главную ее просьбу покончить с наркотиками так и не выполнил. И показываться ей на глаза в день ее рождения ему было то ли стыдно, то ли неприятно. Поэтому перед отлетом он позвонил Марине и сказал, что встречать его не надо, мол, доеду сам. И не доехал, прямо из аэропорта Орли завис в ресторане «Распутин». Влади, которая безуспешно прождала его несколько часов дома, взяла с собой своего среднего сына Петю и отправилась на поиски мужа. Нашли они его в разобранном состоянии, а на следующий день еле уговорили лечь в клинику «Шарантон», в ту самую, где несколько лет назад лечился от наркомании старший сын Влади Игорь. Но даже французская медицина оказалась бессильной перед болезнью Высоцкого. 23 мая он приехал в Варшаву, где на фестивале «Варшавские встречи» выступала Таганка. Барт играл в «Гамлете» и «Добром человеке» Сезуана и принес своему театру первую премию. Там с ним встретился польский журналист Сверч, который попросил у него интервью для газеты «Штандарт Млодых». Но Высоцкий отказался, объяснив, что очень устал. А потом добавил: приезжай в Москву, сделаем такое интервью, что и Польша, и весь мир вздрогнут. Последняя фраза, как потом долго будет смущать Высоцковедов, дескать, что имел в виду Высоцкий под словом «вздрогнуть». Судя по всему, события в Афганистане, которые все сильнее распаляли Высоцкого в плане открытой конфронтации с советскими властями, достаточно сказать, что когда он в последний раз был во Франции, он буквально жадно ловил тамошние комментарии по поводу афганских событий. Естественно, все они были антисоветские. Высоцкого это не возмущало, а даже наоборот. Он был с ними солидарен. Его возмущало другое – позиция руководства ФКП, которое официально ввод советских войск в Афганистан не осудило, в отличие от итальянских и испанских коммунистов, которые сделали резкие заявления. Как расскажет позже Щемякин, увидев фотографию афганской девочки, обожженной советским напалмом, Высоцкий закрыл лицо руками и почти закричал: «Я не могу после этого жить там. Не могу больше». Он даже написал песню, где были строчки про Афганистан. «Смелее, в облака, брат мой, ведь я в Сутане, а смерть она пока еще в Афганистане». Кстати, про советский напалм. Теперь-то уже хорошо известно, что американцы специально втягивали Советский Союз в афганский капкан, чтобы погреть на этом руки. Збигнев Бжезинский так и говорил: «Мы устроим Кремлю настоящий Вьетнам». Так оно и вышло. Во время Вьетнамской войны советская пропаганда вволю потопталась на напалмовской теме. Фотография обожженных американским напалмом вьетнамских детей широко распространялась как в советских, так и в просоветских средствах массовой информации. Теперь пришла очередь американцам и их союзников отыграться на этой теме. И хотя применение советскими войсками напалма в Афганистане не шло ни в какое сравнение с тем, что практиковалось во Вьетнаме американцами, а там счет убитых шел на миллионы. Выжигались подчистую тысячи деревень вместе со всеми жителями. Однако пропагандистская кампания на Западе затмила с собою прошлую советскую. Пример с Высоцким наглядно демонстрировал эффект от подобной промывки мозгов. Вообще, в тогдашней Франции почти все тамошние средства массовой информации занимали исключительно антисоветские позиции. В афганском вопросе, поскольку в большинстве своем принадлежали правым, либо их симпатизантам. За годы правления Жискар д'Эстена в 1974-80 годах из системы радио и телевидения было уволено около 300 журналистов, заподозренных в симпатиях к левым. Кроме этого, буквально накануне афганских событий во Франции прошла очередная зачистка в рядах просоветских изданий. Так, в июле 1979-го тамошняя контрразведка УОД арестовала главного редактора журнала «Синтезис» Пьера Шарля Патте, кстати, сына знаменитого кинопромышленника, который был уличен в связях с Москвой. Вместе с его арестом из страны был выслан советский дипломат-чекист Игорь Кузнецов. Журнал «Синтезис» был закрыт. 30 мая Высоцкий возвращается в Париж, где он при поддержке Влади предпринимает еще одну попытку соскочить с иглы, только на этот раз без помощи врачей, а полагаясь исключительно на собственную силу воли. Супруги уезжают на юг Франции, в маленький дом сестры Марины Адиль-Версуа на берегу моря. Сама сестра тоже смертельно больна, но только раком, и жить ей остается чуть больше 3 недель. Федор Розаков. Все спиртное из дома вынесено и спрятано в саду. Высоцкий сидит на пилюлях, но сил его хватает ненадолго. Силы воли уже практически не осталось. В итоге очередное поражение. Как пишет Марина Влади: «И моя сила воли изнашивается, как тряпка. Меня охватывает усталость, и отчаяние заставляет меня отступить. Мы уезжаем». 11 июня Высоцкий покидает Париж. С Влади он больше никогда не увидится. Барт мучает всех: свою жену, любовницу, родителей, друзей. Когда Оксана улетела отдыхать в Сочи, она пробыла там всего сутки. Потом ей позвонил администратор Валерий Янклович, сообщил, что Высоцкому плохо, и попросил ее вернуться. Она так и сделала. Высоцкому нужны деньги, и он продолжает выступать с концертами, давая их по 4 в день. Например, 1 и 22 июня он гастролировал в Прибалтийском Калининграде. По словам Конторова, Высоцкий тогда очень плохо себя чувствовал. Не мог спать, были всякого рода депрессии. С женой возникла какая-то напряженность. Он все время переживал по этому поводу. Гольдман как-то шепнул: «По-моему, Володька не жилец». Ночами мы по очереди дежурили у него в номере. В мое дежурство он не спал всю ночь. Просто не ложился, только сидел в кресле. Дремал. а то вдруг вскакивал от кошмара, мне становилось не по себе. Я тоже не мог заснуть. Той же ночью он звонил Владе, но она почему-то не хотела поддерживать разговор. 23 июня Высоцкий вернулся в Москву, заработав на концертах 6 тысяч рублей. В тот же день из Франции пришло горестное сообщение. Умерла сестра Марины Влади Адиль Версуа. Влади попросила мужа приехать на похороны. Он пообещал, купил билет, но перед самым отлетом передумал. Испугался новых выяснений отношений с женой. Естественно, это не прибавило теплоты их отношениям. Впрочем, эти отношения фактически висели на волоске. Их уже ничто не могло спасти. Конец июня не принес ни Высоцкому, ни его друзьям никакого успокоения. Высоцкий пил. Иной раз мог вылить бутылку водки в фужер и залпом его осушить. Ссорился с друзьями, которые пытались хоть как-то отвадить его от выпивки. Случится и серьезная разборка с Оксаной. Правда, чуть позже в Москве тогда приедет как Марина из Калининграда, жена врача, который обследовал Высоцкого. И Оксане донесут, что у нее с Высоцким в Калининграде был роман. Оксана выскажет возлюбленному все, что она о нем думает. Но Высоцкий сумеет убедить ее, что никакого романа не было и в помине. 1-3 июля по центральному телевидению состоялась премьера фильма Михаила Швейцера «Маленькие трагедии». Высоцкий играл в нем Дон Гуана, который погибал после рукопожатия каменного командора. Последнее свое прижизненное появление на голубом экране Высоцкий, который в те дни тоже фактически погибал, не видел. 3 июля он дал два представления в Люберце в Доме культуры и Лыткарина в Доме культуры «Мир». На следующее утро Высоцкий должен был улететь к Вадиму Туманову, чтобы предпринять еще одну попытку соскочить. Когда Туманов узнал об этом, он с радостью согласился помочь другу. На вертолете в глухую тайгу на берег реки забросили в дом, приготовили пищу, на крайний случай заготовили ящик шампанского. Короче, все было на мази, и дело было за малым, Высоцкому надо было только прилететь. Но он сорвался, ночью перед отлетом стал требовать у друзей наркотики, а когда те отказались, отправился за ними сам, вернулся уже с пустой ампулой. А утром устроил в доме новый скандал, требуя очередную дозу. Вел себя безобразно, швырял книги, перевернул вещи вверх дном в поисках наркотика. И лететь к Туманову отказался. 7 июля будет предпринята вторая попытка улететь к нему. Но и она не состоится. Высоцкий специально опоздает на самолет. 8-9 июля Высоцкий вроде бы пришел в норму. Не пил, наркотики не требовал. Как вдруг 10 июля в театре на Таганке умирает актер Олег Колокольников, с которым Высоцкий когда-то дружил. Даже снимался в одном телефильме «Комната» в середине 60-х. И Высоцкий вновь развязывает. Как вспоминает Афанасьева, Володе важен был повод развязать. Нужна была какая-то определенная причина. Ведь в последние годы они с Колокольниковым практически не виделись. И снова и шампанское, и водка. С этого времени наркотиков уже не было. Задумаемся над тем, что даже смерть коллеги не смогла остановить Высоцкого от алкогольного безумия. Почему? Видимо, тут свою роль сыграла степень запущенности его болезни. Точка невозврата была уже давно пройдена, и четкое осознание этого факта самим Высоцким. Как и любой нормальный человек, он боялся смерти, но именно этот страх, судя по всему, и подстегивал его наращивать алкогольный марафон, чтобы не думать о смерти, а только пить, пить, пить и пить. 11 июля Валерий Золотухин оставляет в своем дневнике следующие строчки. Высоцкий мечется в горячке 24 часа в сутки, орет диким голосом, за квартал слыхать. Так страшно, говорят очевидцы, не было еще у него. Врачи отказываются брать, а если брать психиатрическую? Переругались между собой. В субботу 12 июля, в краткий период своего просветления, Высоцкий везет Оксану в ювелирный магазин «Самоцветы», что на Арбате, где они покупают обручальные кольца. Что это было, так и осталось неясно, ведь Барт прекрасно понимал, что он уже не жилец. 16 июля Высоцкий дал свой последний в жизни концерт в подмосковном Калининграде, в Доме культуры имени Ленина в Подлипках, для работников Центра управления полетами. 18 июля Высоцкий в последний раз вышел на сцену Таганки в образе Гамлета, а на следующий день в Москве торжественно открываются 22-е Олимпийские игры. Еще задолго до этого события город, что называется, зачищен, из него вывезены все антиобщественные элементы, а те, что остались, залегли на дно. Это касалось и наркоторговцев, которые снабжали Высоцкого зельем. И это только усугубляет его ситуацию. В день открытия Олимпиады Высоцкий вновь срывается в пике, поскольку в те дни все медицинские учреждения города были взяты под строжайший контроль, и наркотики достать нельзя, Барт переходит на водку. По словам Федотова, 19 июля Володя ушел в такое пике, таким я его никогда не видел, что-то хотел заглушить, от чего-то уйти, или ему надоело быть в лекарственной зависимости, хотели положить его в больницу, уговаривали, бесполезно. Теперь-то понятно, что надо было силой увести. 20 июля Высоцкого навестил его сын Аркадий. Он в те дни поступал на физтех, у него неудачно складывались экзамены. 2 четверки. Он хотел попросить помощи у отца. Но та встреча оставила у парня не самые приятные впечатления. Вот его собственный рассказ. В середине дня отец проснулся. Он вышел из кабинета, увидел меня, очень удивился. Я сразу понял, что он действительно сейчас не в состоянии разговаривать. Но поскольку я уже пришел, потом я просто не представлял, что делать в этой ситуации, то решил подождать, пока не придет Валерий Павлович Янкулович. И я пытался завести какой-то разговор, стал спрашивать. Вот я слышал, что ты из театра уходишь. Но отец был явно не в настроении разговаривать. Через некоторое время он стал говорить, что ему надо уйти. Говорил что-то про Дом кино. Я, естественно, считал, что он пойдет искать, где выпить. И даже порывался сам сходить, потому что не хотел, чтобы отец выходил из дома. На нем была рубашка с коротким рукавом. И, в общем, было видно, что дело там не только в алкоголе. А мама мне уже говорила, что с отцом происходит что-то странное. Но я сам таким его ни разу не видел. Он стал говорить, что очень плохо себя чувствует. А я: «Пап, давай подождем, пока придет Валерий Павлович». Он прилег, потом стал делать себе какие-то уколы. На коробках было написано что-то вроде «Сидуксена». Он не мог попасть. Все это было ужасно, ужасно. И настолько отец был тяжелый, что я стал звонить всем, чтобы хоть кто-то пришел. И я могу сказать, что я звонил практически всем. Всем, чьи фамилии я знал. Взял телефонную книжку и звонил. Не помню, что сказал Смехов и Золотухин, но приехать они отказались. Нина Максимовна сказала: «Почему ты там находишься? Тебе надо оттуда уйти». Семен Владимирович крепко ругнулся и тоже нашел, что мне нечего там делать. Уезжай оттуда. И тут позвонил Янкулович и сказал, что сейчас приедет. Вернее, я ему сказал, что отец очень плохо себя чувствует, а мне надо уезжать. Тогда он ответил: «Тогда я сейчас приеду». Приехал он через час с сыном и кое-что привез. Это кое-что было кокаином, Федор Розаков. В этом отрывке обратим внимание на то, что ни один из друзей и коллег Высоцкого не согласился приехать к нему домой, а его родители чуть ли не криком кричат, пытаясь заставить своего внука покинуть квартиру отца. И это неудивительно, учитывая, что все эти люди прекрасно знали о том, во что за последние годы превратилась квартира Высоцкого на Малой Грузинской, 28, в настоящий вертеп, в притон, где балом чаще всего правит водка, наркотики и продажные девки. Поэтому вполне закономерно, что к концу жизни Высоцкого вдохновение к нему там приходило все реже и реже. Это был тот самый неродящийся пустырь, о котором он пел в своих «Райских яблоках». 22 июля Высоцкий заехал в АВИР, где получил загранпаспорт. Оттуда он заехал в авиакассу и приобрел билет до Парижа на 29 июля. Еще он заехал в аптеку, где у него работали знакомые, и буквально выпросил у них несколько ампул лекарства. Только на них и держался. Вечером позвонил Влади и сообщил дату своего приезда. Вспоминает Марина Влади. Вечером 22 июля Наш последний разговор. Я завязал, у меня билет и виза на 29-е. Скажи, ты еще примешь меня? Приезжай, ты же знаешь, я всегда тебя жду. Спасибо, любимая моя. Как часто я слышал эти слова раньше. Как долго ты не повторял их мне. Я верю, я чувствую твою искренность. Если сказанное Владе правда, то в поступках Высоцкого не было никакой логики. Несколько дней назад он ездил с Оксаной покупать обручальные кольца, а теперь звонит жене, говорит, что любит ее и просит принять обратно. Между тем, по словам Оксаны, Высоцкий в те дни заявил ей, что хочет порвать с женой и даже написал ей прощальные стихи. Он передал их девушке вместе с адресом жены, чтобы та отослала их в Париж. Но она этого не сделает. Оставит открытку на телевизоре в квартире Высоцкого. Те стихи теперь известны всем. «Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни». Все помнят даже старые стихи. «Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед ним». В последние дни перед смертью Высоцкий почти не выходил из дома. Там он и скончался ранним утром 25 июля. Вспоминает Федотов. «Последняя ночь для Володи была очень тяжелой. Я сделал укол снотворного. Он все маялся. Потом затих. Он уснул на маленькой тахте, которая тогда стояла в большой комнате. А я был со смены, уставший, измотанный. Прилег и уснул, наверное, часа в три. Проснулся от какой-то зловещей тишины, как будто меня кто-то дернул. И к Володе. Зрачки расширены, реакции на свет нет. Я давай дышать, а губы уже холодные, поздно. Между тремя и половиной пятого наступила остановка сердца на фоне инфаркта. Судя по клинике, был острый инфаркт миокарда. А когда точно остановилось сердце, трудно сказать. 4 часа утра – самое коварное время для человеческого организма. Давление еще низкое, мозг снабжается минимальным количеством крови. Это час, когда чаще всего умирают люди. Высоцкий не стал здесь исключением. Марина Влади в 4 часа утра 25 июля. Я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровати. На подушке красный след. Я раздавил огромного комара. Я, не открываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Федотов. В свидетельстве о смерти потом мы записали. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, которая развилась на фоне абсентенского синдрома. Я сразу позвонил Туманову Янковичу. Вызвал реанимацию, хотя было ясно, что ничего сделать нельзя. Вызвал для успокоения совести, позвонил в милицию, чтобы потом не было слухов о насильственной смерти. Смог бы я ему помочь? Трудно сказать, но я бы постарался сделать все. До сих пор не могу себе простить, что заснул тогда. Прозевал, наверное, минут 40. Емельяненко. То ли Федотов пил беспробудно, и на похоронах, и на 9 дней, и на 40... Он считал себя виновным в смерти Володи. Вроде как он заснул. Ведь Володя настолько верил в него, настолько демонстрировал это и говорил всем, что это его личный врач. То ли Федотов кидался с балкона, и его задержал кто-то. Вроде Валерка Янкович мне говорил, что Федотов был уже на той стороне, и что он его за штанину или за пиджак задержал и перетянул. Никто из ребят не считал его виновным. Нет, боже упаси, никто и никогда, что вы. Никто этого не показывал, наоборот, его подбадривали, поддерживали как могли. А он растаял, расплылся полностью, совершенно, все время пытался оправдаться, вешался на всех, плакал беспрерывно. Как только кто чего спросит, так и все 40 дней. Так, Нисанов, я проснулся от звонка в дверь, это был Валерий Павлович Янкович. Валера, Володя умер. Я быстро оделся, спустился вниз. Володя лежал в большой комнате на кушетке, уже совершенно холодный. В квартире был милиционер, начальник паспортного стола нашего отделения милиции. Потом пришла Нина Максимовна. И начали появляться люди. Примерно к 11 часам ребята из реанимации подготовили тело.